Глава 12. Держите при себе дорожную карту. Разве ты не думаешь, что пора начать делать то, что всегда хотел? Песня «Хай» группы Lighthouse Family. До сих пор в книге мы разбирали образ мышления, намерения, вопросы и шаги, которые должны предпринять, чтобы переосмыслить свою жизнь. Далее я повторю практические советы, о которых уже упоминал. Думайте о них как о дорожной карте, содержащей рабочие стратегии и конкретные действия, которые следует регулярно предпринимать, чтобы поддержать себя и добиться реального, значимого прогресса. Я намеренно делюсь ими здесь, перед финалом, когда мы приблизились к концу нашего пути. Все потому, что мотивационные посты в интернете и социальных сетях не могут гарантировать вам, что их стратегии и лайфхаки сработают, если у вас нет необходимой основы для поддержки. Руководствуясь указаниями из предыдущих глав, вы уже начали закладывать прочный фундамент. Теперь вы способны построить жизнь, которую хотите видеть в долгосрочной перспективе. Подход, которым я собираюсь поделиться, действительно работает. Я видел его результаты воочию, на собственном опыте и опыте моих клиентов по тренингам. Почему он работает? Его эффективность заключена в простоте. Проложить новый путь и вызвать изменения не обязательно должно быть сложно, хотя мы, люди, умеем все усложнять. Вы уже можете интуитивно знать многое из того, что сейчас услышите. Однако знать что-то и действовать в соответствии с этим – разные вещи. Помните, действие и смелость начинаются с огромного количества работы, которая происходит в моменты, когда на вас никто не смотрит. Часть данной работы – уметь заряжаться. Другими словами, вместо того, чтобы сфокусироваться на проблемах и вызовах, мы должны направить нашу энергию, чтобы воспользоваться возможностями для роста, развития и поддержки. Сделав это, мы обнаружим, что способны двигаться вперед, вдохновленные и полные сил надрать задницы. Данный образ мышления имеет решающее значение. Он заставит вас двигаться вперед, когда станет трудно. А трудно обязательно будет. Список топ-5. В моей жизни были тяжелые периоды, когда я доходил до крайностей. Иногда я чувствовал себя прекрасно и был полон сил. В другие дни я был в ужасном настроении, почти без энергии. Не имело значения ни время года, ни время суток. И кто сильнее всего страдал от моего плохого настроения? Обычно семья, друзья и коллеги, то есть люди, о которых я заботился. Долгое время я считал такие перепады настроения случайными. Но однажды все-таки понял, то, что я делаю, или скорее не делаю, играет огромную роль в том, как я проявляю себя. Теперь, когда я не в лучшей форме, я в первую очередь признаю это. Далее я начинаю проявлять интерес. Затем я изо всех сил стараюсь не обвинять себя. И, наконец, я обращаюсь к небольшому контрольному списку, чтобы помочь себе вернуться на правильный путь. Список состоит из 5 ключевых вещей, которые, по моему мнению, оказали глубокое положительное влияние на мою жизнь. Если я не буду их делать почти каждый день, то почувствую негативные изменения в моем поведении, уровне энергии, концентрации внимания, а также физическом и психическом состоянии. Это не просто обобщенный контрольный список. Это мой личный контрольный список, и все мои клиенты и я привыкли полагаться на его персонализированную версию. Он работает для меня, и я видел, как он работает для бесчисленного множества других людей. Делает ли он каждый день лучшим? Неа. Но следуя ему, я редко переживаю самый худший день в жизни. Итак, без лишних слов. Вот топ-5 лучших вещей, которые вы можете делать в той или иной форме на ежедневной основе, чтобы оставаться заряженным и добиваться прогресса. Поверьте мне, вы поблагодарите себя за это. Учиться. Человеческий мозг не выносит застоя. Непрерывное обучение – это не просто предложение. Это обязательно для каждого, кто хочет расти. Вы можете делать это ежедневно, слушая подкаст или аудиокнигу во время поездки на работу. Ежемесячно, проходя онлайн-курс или читая книгу по интересующей вас теме. И ежегодно, пользуясь программами непрерывного образования, а также участвуя в ежегодных конференциях и семинарах. Возможности самообразования не только безграничны и легко доступны, но и необходимы. Подробнее об этом чуть позже. Потеть. Когда вы в последний раз потели? Точно так же, как наш мозг не выносит застоев, наши тела не любят бездействия. К сожалению, большинство из нас проводит большую часть дня, сидя за столом в офисе или на диване дома. Наши тела хотят двигаться, развиваться и тренироваться. Пришло время оторвать задницу хотя бы на 15 минут, чтобы попотеть и выпустить немного эндорфинов. Бегайте, гуляйте, посещайте занятия в спортзале, занимайтесь силовыми тренировками, кикбоксингом, йогой, играйте в теннис или с детьми в догонялки во дворе. Просто делайте что-нибудь. Когда я нахожусь вдали от дома, иногда я открываю фитнес-приложение на своем смартфоне или планшете и занимаюсь минут 20. Конечно, начать бывает непросто. Но отнеситесь к этому как к возможности предпринять то, что только сделает вас лучше. И как только закончите, вы не пожалеете, что вспотели. Возможно, вам даже понравится это. Питаться. Большинство из нас думает, что придерживается здорового питания. Однако, отследив потребление пищи в дневнике или в приложении в течение недели, мы зачастую понимаем, что питаемся не так хорошо, как нам кажется. Точно так же, как автомобилю нужен бензин или электричество, вам нужно топливо, чтобы иметь много сил. Очень важно, чтобы топливо, которое вы вкладываете в свое тело в виде еды, являлось активом, а не пассивом. Если вы не знаете, как снова начать правильно питаться, почитайте книгу «Еда. Что, черт возьми, мне есть» доктора Марка Хаймана или ознакомьтесь с доступной информацией в социальных сетях. Я не имею в виду, что пища, которую вы потребляете, должна быть органической, без глютена или лактозы, но очень важно, чтобы она была здоровой и питательной и давала энергию для достижения наилучших результатов. Не полагайтесь на вечерние поездки за фастфудом. Они только вредят вам. Медитировать. Долгое время я отказывался от практики медитации. Почему? Потому что мне было нелегко сидеть в тишине, наедине со своими мыслями. Утверждение французского философа Блеза Паскаля «Все проблемы человечества проистекают из неспособности человека спокойно сидеть в комнате в одиночестве» для меня крайне актуально. Существует множество убедительных научных данных, что ежедневная практика медитации уменьшает тревогу, повышает концентрацию внимания и улучшает сон, даже если вы занимаетесь всего 5 минут в день. Кроме того, существует множество приложений для медитации, которые вам помогут. Медитация превратилась из чего-то, чего я боялся, в луч света в моем темном царстве. Как любит говорить мой друг, писатель и учитель медитации Лайт Уоткинс, каждый день, когда вы пропускаете медитацию, становится победным для стресса. Общаться. Я редко жалею о том, что связался и поговорил с людьми, которые мне дороги. Хотя звонок по телефону или пробка по пути навстречу может показаться неудобством, как только я слышу их голос и вижу их лица, я становлюсь счастливым от того, что могу общаться с ними. Как упоминалось ранее, никто из людей, достигших чего-то значительного, не сделал этого в одиночку. И вы тоже не должны. Очень важно каждый день в той или иной форме общаться с людьми, которые делают вас счастливыми, побуждают вас стать лучше и заставляют вас быть ответственным, вашими союзниками, друзьями, коллегами, членами семьи и не только. Встречайтесь лично или хотя бы связывайтесь по телефону или с помощью видеозвонков. Достаточно и 5 минут. Главное, чтобы это происходило по-человечески и намеренно. Бонусный совет. Дневник. Начинать или завершать день записью в дневнике – полезное упражнение. Ваша задача – писать непрерывно 5 минут или пока вы не заполните страницу. Делитесь тем, что происходит в вашем мозгу, хорошим, плохим и даже уродливым. Фиксируйте свои победы за день, что прошло хорошо и где есть возможности для улучшения, или перечислите все, за что вы благодарны в прошедший день или в более широком смысле. Такая свалка мозгов словно детоксикация для разума. Этот список топ-5 подкреплен большим количеством исследований. Поначалу они могут показаться крупными тратами времени, но, поверьте мне, все эти занятия сделают вашу жизнь лучше. Я предлагаю записывать эти 5 вещей в свой ежедневник и вычеркивать, когда они будут выполнены. Так они станут обыденностью. Когда вы возьмете на себя обязательство выполнять пункты списка, вам станет намного проще предпринимать следующие ключевые шаги, которые дадут гарантии, что ваши лучшие дни только впереди. Снова начните учиться. Итак, у вас есть свой список топ-5, и вы чувствуете себя хорошо. А теперь давайте еще раз убедимся в важности обучения. В 2013 году я сотрудничал с Creative Leaf, которая предлагала курсы от ведущих мировых экспертов, в том числе авторов бестселлеров и экспертов по таким темам, как бизнес, фотография, искусство, предпринимательство и так далее. Удивительная способность Creative Leaf. Ее студенты – выходцы из самых разных слоев общества. Это не просто мужчины и женщины, которые хотят начать новую карьеру и приобрести новые хобби. Это люди, которые на протяжении всей жизни стремятся учиться, совершенствоваться и открывать для себя что-то новое. Бесплатные курсы Creative Leaf предоставляют им эту возможность. Непрерывное образование – важнейший компонент, позволяющий двигаться вперед. В конце концов, учеба является основой нашей жизни. От начальной школы до колледжа и, возможно, даже до аспирантуры мы регулярно оказывались в образовательной среде. При этом мы знакомились с новыми идеями, проходили интеллектуальные испытания. Нас регулярно проверяли на новые знания. Каждый семестр и учебный год перед нами стояла задача заново осваивать нечто новое, прежде чем перейти на следующий уровень. Проблема взрослой жизни заключается в том, что следующего уровня нет. После завершения формального образования нас бросают в агрессивную среду, мы ищем работу и получаем зарплату. Конечно, некоторые должности обеспечивают нужный уровень образования за счет продвижения по службе. Но для многих из нас это скорее внешнее, чем внутреннее вознаграждение. Но у вас всегда есть возможность снова стать учеником и вернуться в класс на своих условиях. Подумайте о продолжении обучения в местном колледже или университете. Существует множество бесплатных онлайн-курсов на таких платформах, как Creative Leaf, и очных образовательных программ, которые научат вас практически всему, что вам необходимо. Вы можете посещать однодневные тренинги и семинары по любой теме, от предпринимательства до деревообработки и компьютерного программирования. Хотите еще проще? Черт возьми, приложение для смартфонов научит вас новому языку. Всегда внимательно смотрите по сторонам и регулярно выявляйте новые возможности для личного роста и развития. Закончите то, что начали. Хоть что-то. Очень часто люди великолепно начинают проекты, но не так хорошо их завершают. У меня тоже возникали подобные трудности. Итак, когда вы в последний раз завершали что-то важное для вас? Просмотр сериала на Amazon Prime Video или уборка постели утром не в счет. В 2019 году я поймал себя на том, что мне скучно. Я занимался семьей и карьерой, но в какой-то момент понял, что в последнее время не закончил ничего лично для себя. С тех пор, как я ушел из телеиндустрии, мне не хватало содержательных разговоров с интересными людьми. И я решил исправить это, запустив подкаст «Самое лучшее» – «The Best Thing». Я беседовал с людьми о лучшем, что когда-либо с ними случалось, но никогда не упоминалось в резюме и не всплыло при общении. Моей целью не являлись миллион скачиваний и привлечение спонсоров. Неа. Моей целью было брать интервью у классных людей и каждую неделю нажимать «Опубликовать». Это изменило правила игры в пользу моего счастья и радости. И в качестве побочного продукта я получил преданное сообщество слушателей, которым нравилось шоу. Итак, что вы закончили? Может, крупный проект по благоустройству дома? Или одну из книг с прикроватной тумбочки, на которую смотрели в течение последнего года? Может, забег на 5 километров? Или большой сложный пазл, который уже давно хотели собрать? Исследования в области позитивной психологии показывают, что регулярные достижения – важнейший компонент счастья, а точнее благополучия в жизни. Они также усиливают вашу уверенность в себе и способность доводить дело до конца снова и снова. Оглянитесь на последние несколько месяцев своей жизни и определите, чего вы достигли. А теперь определите, чего вы хотите достичь или что завершить в следующем месяце. И приступайте к действию. Запланируйте что-нибудь. Как и большинство пар, мы с женой очень разные. Я считаю это хорошо. Моя жена занимается планированием и любит записывать в ежедневник предстоящие события и дела. Отпуск, праздники, каникулы, работу по дому или поездки. Поначалу мне казалось, что все это неудобно, и я старался избегать подобных обязательств. Зато сегодня я нахожу это вдохновляющим, настолько, что у нас в кухне на стене висит большой календарь со всеми нашими ключевыми семейными датами. Когда у нас есть то, что стоит отметить в календаре, это мотивирует нас работать над тем, что ждет впереди, и даже помогает пережить трудные периоды, ведь мы знаем, что впереди хорошие времена. Хотя некоторые люди предпочитают плыть по течению, подобный подход часто работает против вас. Перспективное планирование и наличие повестки дня позволяют нам жить активной жизнью, в отличие от реактивной. Когда у нас что-то записано в ежедневнике, и нам нужно где-то быть, значит, мы целенаправленно проводим время. Согласно моему опыту, люди, которым нигде не нужно быть, могут оказаться абсолютно где угодно или нигде. Взгляните на свой личный календарь. Что у вас запланировано помимо стандартных еженедельных рабочих обязательств? Есть ли в нем что-нибудь, что вас действительно воодушевляет? Запланируйте следующую поездку или отпуск прямо сейчас. Заранее пригласите семью и друзей на вечер настольных игр. Посещайте еженедельные вечера кино со своими детьми. Купите билеты на бродвейское шоу, гастролирующее в вашем городе. Или спланируйте свое следующее свидание заранее, вместо того, чтобы задавать вопрос, что ты хочешь сделать сегодня вечером. Наличие чего-либо в календаре не является затруднительным. На самом деле это весело. Создайте резюме на будущее. В резюме мне никогда не нравилось то, что оно всегда связано с прошлым. Оно рассказывает о том, что мы сделали, а не о том, что мы можем и будем делать. Оно подчеркивает уже свершившееся, а не наши устремления. Не поймите меня неправильно. Я уже упоминал ранее, наши прошлые действия могут стать индикатором наших будущих успехов. Но у вас есть возможность заглянуть в будущее не только в профессиональном, но и в личном плане, с помощью того, что я называю резюме на будущее. Обычно на первом сеансе с клиентами тренинга они предпочитают потратить энергию на разговоры о прошлом, о том, что не так или что не работает. Я любезно напоминаю им, что мы здесь не для этого. Психологи уделяют много времени и внимания тому, что произошло в прошлом, и это круто. Но моя цель как тренера – сосредоточиться на том, чего мы хотим добиться в будущем. Для этого я задаю вопросы, чтобы клиенты думали наперед и представляли, как для них выглядит успех. Такой подход позволяет клиентам уходить с сессий воодушевленными и нацеленными на перспективу, а не удрученными из-за погружения в прошлое. Резюме на будущее помогает определить, что мы хотим видеть в нашей жизни в таких областях, как отношения, карьера, здоровье, фитнес, финансы, путешествия и так далее. Но я рекомендую не расписывать свое резюме на год или 5 лет вперед, а заглянуть, как вы наверняка уже догадались, в следующие 30 дней. Что должно произойти, чтобы в следующие 30 дней вы почувствовали себя совершенно потрясающе? Может, вы хотите организовать две информационных встречи, чтобы узнать о новых карьерных траекториях, или погулять с детьми, или просто приготовить еду дома, чтобы увидеть, сколько денег вы сэкономите и насколько правильнее будете питаться. Для ясности, мы говорим о 30 днях, чтобы почувствовать себя вдохновленными возможностями, а не парализованными ими. Проводите ежемесячный самоанализ. Когда мы планируем свое будущее, не менее важно время от времени нажимать кнопку «пауза», чтобы регулярно проверять себя и убеждаться, что вы не отступаете или не возвращаетесь к старым вредным привычкам. Я предлагаю вам делать это ежемесячно. Я провожу самоанализ уже много лет. Мне это не слишком нравится, но я всегда чувствую облегчение после того, как завершаю. Обычно я нахожу спокойное место, например, кафе или парк, выключаю телефон и даю себе час, чтобы все выполнить. Вот 5 простых вопросов, которые я задаю себе во время самоанализа. Вы тоже можете их использовать. Первый. Что в моей жизни действует исправно? Второй. Что в моей жизни действует неисправно? Третий. Что мне нужно прекратить делать? Четвертый. Что мне нужно начать делать? Пятый. Что важно в следующие 30 дней? Отвечая на данные вопросы, сосредоточьтесь на ключевой сфере вашей жизни, например, на здоровье, браке или отношениях, карьере или финансах. Чтобы продвинуться дальше, поделитесь результатами самоанализа с супругом, союзниками или людьми, которых вы уважаете и которые на вас рассчитывают. Составьте план на случай, когда все пойдет не по плану. Вот что я знаю наверняка. Не всегда все идет так, как мы планировали. В нашей личной и профессиональной жизни всегда будет что-то ломаться, будут возникать конфликты, и мы можем облажаться. Я до сих пор помню несколько болезненных и неловких дней своей телевизионной карьеры. Порой, садясь посмотреть новую серию шоу, которую спродюсировал для сети, всего через несколько секунд я осознавал, что отправил не ту версию. Естественно, мне тут же звонил возмущенный босс, и телефонные разговоры с ним не доставляли удовольствия. А в последние годы, несколько раз выступая на сцене перед сотнями людей и произнося речь, я понимал, что отправил не ту презентацию PowerPoint организаторам конференции. Именно в такие неприятные моменты, когда мы сталкиваемся с конкретной неудачей или проблемой, мы можем задать себе 4 ключевых вопроса, чтобы сразу исправить ошибки. Первый. Что произошло? Второй. Почему так произошло? Третий. Какую роль я сыграл в этом? Четвертый. Как я могу гарантировать, что подобное больше никогда не повторится? Когда мы честно отвечаем на эти вопросы перед собой и другими людьми с целью обучения, а не обвинения, мы добираемся до корня проблемы и добиваемся прогресса. Это помогает нам определить, как и где мы совершили ошибки, и не допустить их повторения, а также выявить пробелы в общении, расчетах и ожиданиях. Вы узнаете, что сделали не так, и где необходимо принять на себя ответственность, чтобы избежать проблем в будущем, и прежде всего взять под контроль ситуацию. Измерение и отслеживание. Чтобы быть уверенным, что вы двигаетесь вперед, а не просто стоите на месте, очень важно регулярно измерять прогресс, которого вы добиваетесь в жизни. Один из способов сделать это – использовать урок из второй главы про последние 30 дней. В начале каждого месяца определяйте приоритеты, то есть вещи, в которых нет серой зоны, которые необходимо обязательно выполнить и отметить это. Например, выполнение списка топ-5 на 80% за месяц или 2 свидания с супругом, ежемесячный самоанализ, количество тренировок, на которых вы пропотели, или общение с друзьями. Определите, что является наиболее важным, а затем отслеживайте и измеряйте это. Помните, почему вы так делаете. Некоторые люди просто просыпаются. Другие просыпаются с определенной целью. Станьте частью второй группы. Понимая, почему мы что-то делаем, даже в самые трудные дни мы остаемся привержены тому, что важно. Кто-то действует ради своей веры, кто-то, чтобы оставить наследство. Другими движут социальные мотивы. Определите причину и ежедневно напоминайте себе о ней. Напишите ее на стикере и разместите на своем компьютере, чтобы постоянно видеть и быть благодарным за то, что можете понять, зачем. Мое «зачем» — это моя семья. В моменты сомнений, разочарований и просто лени достаточно подумать о жене и детях, чтобы вернуться на правильный путь. Мысли о них заряжают меня энергией и позволяют двигаться вперед, делать все необходимое и не сдаваться. У меня есть возможность каждый день своими действиями подавать пример и настраивать свою семью на успех. И я изо всех сил стараюсь не воспринимать это как должное.